Второй шанс, Марвел, глава 1. Значит, он снова кого-то избил, и кого на этот раз? Устало потирая виски, спросил мужчина, сидя напротив директора школы. Двух старшеклассников, если точнее. Пусть драку начали они, но вот последствия. Ровным тоном продолжил директор. Один из них еще неделю проведет в больнице. В этот раз я ничем не могу помочь. Приказ об отчислении вашего сына уже готов. Вам повезло, что родители пострадавших удовлетворились исключением вашего сына из школы. Со стороны мужчины послышался тяжелый вздох. Я вас понял. Нужно ли мне знать что-то еще? Напоследок обратился к директору отец не самого послушного ребенка. Нет, вот его личное дело. Забрав со стола папку, Джонатан отправился на выход из директорского кабинета, услышав последние слова самого директора. Мой вам совет, займитесь его воспитанием. Он, конечно, парень умный, но слишком любит создавать себе неприятности. Постарайтесь сделать с этим что-то, иначе. Не став дослушивать, Джонатан вышел из кабинета, начав глазами искать причину его вызова в школу. Нашлась она быстро. На стуле рядом с кабинетом сидел пацан лет 12. В его внешности не было чего-то особенного. Короткие черные волосы, карие глаза, с вполне обычным лицом, которое, встретив на улице, почти сразу забудешь. Сидел парень расслабленно, даже не думая о возможных проблемах, которые у него безусловно были. Не успел Джонатан накликнуть сына, как тот, уже повернувшись к нему, спросил: «Отчислили?» Это слово звучало так безразлично, что у Джонатана появилось сильное желание отчитать парня прямо здесь. Глубоко вздохнув, он успокоился и сказал: «Пошли». Пожав плечами, парень встал и пошел следом. В последний раз, шагая по коридорам школы, в которой он проучился не один год, парень испытывал некоторое недовольство из-за потраченного здесь времени. Тем не менее, ему было интересно, как родители отреагируют на его исключение. Правда, парень сильно сомневался, что его накажут. Его семья в целом относилась к нему как-то безразлично. Некоторые из учащихся провожали парня взглядом. Кто-то со злорадством, кто-то с равнодушием, а кто-то со страхом. Последними в основном были те, кто уже на своем опыте знал, на что этот вроде непримечательный парень был способен. Что ж, завтра они вздохнут с облегчением, узнав, что их персональный кошмар покинул эту школу навсегда. Выйдя из здания школы и дойдя до парковки, Джонатан сел в машину. Недолго думая, парень сделал то же самое, только сел он на заднее сиденье. Заведя машину и выехав со школьной парковки, Джонатан направил машину домой. Через пару минут, встав на светофоре, он хмурым и крайне недовольным взглядом посмотрел в зеркало заднего вида. Там он увидел беззаботно сидящего сына, который просто смотрел в окно, казалось, совсем не замечая направленного на него взгляда. На самом деле парень по имени Демиан прекрасно знал, кто и с каким намерениями на него смотрит. Чувствовал это. И чего он так на меня смотрит? Сам ведь прекрасно понимал, что этим все закончится. Хотя его, похоже, больше беспокоит потраченное время, чем мое исключение. Скорее всего, меня ждет серьезный разговор и последующий поиск новой школы. Но это дела будущие. А вот как я вообще оказался в такой ситуации, история, ну, не прям интересная, но как минимум необычная. Началось все лет 15 назад, когда я буквально был другим человеком. Звали меня Александр, ну или Саша. Мне было на тот момент 20 лет. На тот момент я заканчивал обучение на первом курсе, таком-то, кому не пофиг, где он учился, в высшем заведении, получал высшее образование, на которое поступил после армии. Но это, в общем-то, не так важно. Так, небольшая вводная. Свободное время я тратил на фильмы, игры, аниме, фанфики и т.д. После года информационного голода, я впитывал в себя все, что только можно, при условии, что мне это было интересно. Большая часть свободного времени в основном уходила на аниме, мангу и фанфики. Зацепили меня последние очень сильно, ибо очень часто мне среди них встречались настолько качественные и интересные работы, что описать трудно. Причем в истории моего становления фанфики, об этом позже. Так вот, все было спокойно. Обычный учебный день только подошел к концу, и я уже шел домой, читая найденный сегодня утром, неожиданно, фанфик. Довольно проходной, если честно, если бы не название, фиг бы я его читать начал. А зацепил он меня прописанной в названии способностью главного героя. Суть способности была в том, что ГГ раз в месяц получал тот или иной пассивный навык, который помогал ему в развитии. По истечению месяца навык заменялся новым, и т.д. Прочитав пару глав и поняв, что чего особенного эта история в себе не содержит. Я закрыл вкладку с ней и открыл заметки в телефоне. Сев в автобус, ехать в котором мне нужно было где-то минут 30, в зависимости от дорожного трафика, это время я решил потратить на запись появившейся у меня идеи. В последний месяц я часто записывал разные идеи для фанфиков, способы попадания, способности, которые персонажи могли бы получить, а то и вовсе наброски готовых историй. Сейчас же я решил описать способность, о которой я только что прочел. Подумав пару минут, я решил изменить ее главное свойство. Теперь она давала не временный пассивный навык, а полноценные способности, навыки или особенности. Немного подумав, я решил добавить в этот список предметы разной степени полезности. От обычных бытовых вещей, по типу бутылки с водой и шариковой ручки, до магических книг и древних артефактов. Но подобное, на мой взгляд, было слишком имбово, поэтому я компенсировал это тем, что теперь работало подобное. Ну, пускай будет гача. Так вот, теперь с вышеперечисленным списком призов, которые уже не исчезнут по истечению срока, сама гача будет автоматически срабатывать лишь раз в год. Решив сутью способности, я начал думать над ее принципом ее работы. Теперь первая крутка, а после и каждая десятая крутка были гарантированно хорошими, в то время как обычные крутки могли быть как плохими, так и хорошими. Подумав еще немного, я решил вписать возможность выбрать, что именно тебе попадется. Как так, разве суть способности не в рандоме? Так и есть. Перед самой круткой можно пожелать что-то на свой выбор, навык там или предмет, вписав его в список желаний. Но не факт, что тебе выпадет что-то полезное. К примеру, если человек пожелает, скажем, пистолет в качестве выпавшего предмета, и если в 100% хорошей крутке он ему выпадет, то в обычной ему может выпасть игрушечный. При этом даже если крутка была хорошей, также не факт, что выпадет нужный пистолет. Скажем, человек хотел себе крутой револьвер, как в ковбойских фильмах, а выпал ему в итоге обычный ПМ. Вроде и хорошо, но все равно не то. Закончив с самой способностью, я решил придумать ее дизайн и название. С последним было довольно сложно. Наверное, у многих так бывает, когда банально не можешь дать название чему-то. Решил временно ограничиться названием «Ежегодная гача». Работая над новой задумкой, я совсем не обращал внимания на происходящее в автобусе, и уж тем более на происходящее на улице. А следовало бы. В один момент чистое небо, на котором не было ни облачка, резко закрыли тучи. Поднялся сильный ветер, который пару даже смог качнуть наш автобус. В тот момент я уже перестал печатать и спрятал телефон в карман, даже не поставив его на блокировку. Как-то не до этого было. На улице же творилось нечто необъяснимое. Сильный ветер чуть ли не сдувал прохожих. Следом послышался гром, а сразу после начался град. Очень крупный град, оставивший не одну вмятину на крыше автобуса, из которого ну очень не хотелось выходить в тот момент. Благо водитель додумался остановиться, правда, парочка других автомобилистов об это не додумалась, но в текущей ситуации на них всем было пофиг. Звук грома был слышен не просто так, как по заказу начали бить молнии. Они попадали повсюду, в здания, в машины, в людей в конце концов, и в один момент случилось то, чего избежать не получилось бы ни при каких обстоятельствах. Одна из молний угодила прямо в автобус, зацепив нескольких пассажиров, в числе которых был и я. В момент, когда я терял сознание, нет, передо мной не проносилась вся жизнь, вообще ни разу. Единственное, что было у меня на тот момент в голове, так это страх. Страх закончить жизнь вот так, когда я и не пожил толком. Очень хотелось выжить, хотя бы получить такую возможность. В голове же вместе с этими размышлениями я слышал очень сильное звенело. Невероятно противный звук, от которого хотелось кричать самому. Но даже этот примерский звук не смог заглушить странный, но отчетливый звук уведомления. Ежегодная гача активирована. Получен навык второй шанс. Глава 2. Полгода спустя. Сидя за письменным столом у себя в комнате, я невольно еще раз повторял в голове события шестимесячной давности. Очень уж сильно тот день повлиял на мир в целом, и на меня в частности. Я был крайне удивлен и при этом очень рад, что выжил, и через пару дней очнулся в больнице. К слову, половина пациентов на тот момент были именно те, в кого попала молния. Причем у всех были разные последствия. Кто-то даже не почувствовал, а кого-то вырубило на несколько дней. Что именно это было, никто так ответить не смог. Официально все списали на то ли магнитную, то ли еще какую бурю и не уследивших за этим синоптиков. Бедолаги, всех собак на них повесить пытались. Но что бы ни говорили власти, и ежу было понятно, что это не просто необычное погодное явление. Лично я убедился в этом в тот же день, как очнулся. Думал, что все, приплыли. Начал видеть галлюцинации, да еще какие. Собственного производства, так сказать. Ежегодная гача будет доступна через 5.22.6.13.27, 5.22.6.13.26, 5.22.6.13.25. Список желаний. Усиление тела. Полученные награды. Навык второй шанс. Честное слово, даже спустя полгода не могу до конца привыкнуть к этой штуке. Это небольшое окошко стало для меня настоящим шоком, когда я увидел его впервые. Даже вспоминать стыдно о том, что у меня тогда в голове было. Но как оказалось, с ума я не сошел, а летающая панелька и впрямь реально. Тут и думать не надо, откуда она взялась. Вот я расписываю способность с точно таким же названием, вот в меня бьет молния, вот передо мной появляется окно с гачей. Телефон, кстати, сгорел. Обидно. В качестве подтверждения реальности происходящего в сети, а не так давно и по ТВ начали обсуждать тему сверхъестественного. Если точнее, то людей, наделенных какими-либо силами. Официально этого еще не признали, но это и не нужно, все и так уже знают. После грозы многие получили способности. Таких людей было довольно много, но могло быть и больше. Некоторые банально не пережили удар молнией. И если честно, далеко не факт, что и я его пережил своими силами. Первый и пока что единственный полученный навык вызывал вопросы. Много вопросов. Что именно он из себя представляет, как работает, что нужно для его использования. Вопросы, ответы на которые я пока не нашел. Исходя из названия, он дает мне второй шанс, на что именно даже думать не надо. Он дает шанс на жизнь. Главный вопрос в том, а есть еще этот шанс у меня? Ведь если я уже его использовал, тогда полгода назад, то в следующий раз он может и не сработать. Эта неизвестность сильно напрягала. Благо я мог скрыть летающее перед мной окошко. Сейчас я решил проверить одну из функций моей способности, а именно список желаний. Я долго думал, что выбрать. В итоге остановился на том, что можно попробовать прокачать тело. Выбирать предметы смысла не было, ибо они для меня в данный момент были бесполезны. Хотя мне ведь может выпасть именно предмет, который может усилить меня, а учитывая, что крутка будет обычной, то есть присутствует шанс на неудачную награду, мне спокойно может выпасть гантеля. Мол, вот тебе предмет из волшебной гачи, иди качайся. Очень надеюсь, что выпадет что-то полезное, а то недалек тот день, когда одаренные начнут творить беспредел, а они обязательно начнут. Не все, конечно, но мало их точно не будет. Человек изначально мог быть той еще гнидой, а получив силу и вовсе слететь с резьбы. Или наоборот, вполне адекватный и хороший парень под влиянием приобретенных способностей начать терять связь с реальностью и творить дичь. И ведь у таких людей, как правило, должны быть сильные способности. Слабаки на такое не пойдут. Поэтому я и надеюсь усилить себя, чтобы не профукать полученную возможность, если все-таки встречусь с кем-то подобным. Хе, забавно получается. Вроде должен получиться классический марвеловский фильм, вот только с такими вводными есть все шансы увидеть лайф-экшен по пацанам. И это пугает. Что-то потянуло меня в раздумья. Надо бы спать лечь, а то только без толку себя накручиваю. В любом случае будущее не от меня зависит. 5 месяцев и 3 недели спустя. Наконец-то. Сегодня тот день, когда я могу получить что-то из гачи. В последние пару дней я себе места не нахожу, думая, что мне выпадет. Из-за этого весь нервный. Ну ничего, еще немного и можно будет успокоиться. Спустя еще пару часов. Вот оно, ежегодная гача активирована. Получена особенность аномальное строение мышц. И, ну, звучит вроде неплохо. Даже как-то знакомо, что ли. Блин, и почему я не внес тогда возможность прочитать описание награды? Хотя я и не знал, что буду сам этим пользоваться, но это меня не оправдывает. И похоже, полученная особенность начинает работать. Тело как-то странно ощущается, будто бы немного легче стало, и кажется, я хочу есть. Спустя некоторое время, я стал много есть, даже не есть, а жрать. Вот и последствия от довольно хорошей награды. Мышцы начали быстро развиваться, из-за чего я первое время очень хотел есть, чтобы восполнить ресурсы организма. Благо сейчас мне не нужно так много питаться, сразу после получения особенности. И кстати, я вспомнил, где видел нечто подобное. В аниме «Клинок, рассекающий демонов» был персонаж, столб любви, которая вроде от рождения была очень сильной. Похоже, именно это мне и досталось. Где-то в другом мире, молодая девушка с розовыми волосами готовилась войти в лес, наполненный демонами, чтобы пройти экзамен на становление охотником на демонов. И вот когда она уже собралась сделать первый шаг, по ее телу прошла волна слабости, а после ей на смену пришла усталость. Девушка не поняла, что это было, но посчитала это знаком, что суженого она здесь не найдет, и отправилась домой, не понимая, куда делась ее невообразимая сила. В нашем мире, интересно, это просто копия способности или я прямо из персонажа ее выдернул? А что, в некоторых фанфиках в гачей предметы появлялись из других миров? Вдруг и у меня так же? Даже стыдно как-то стало. Немного. Прям капельку. Глава 3. 1 год и 10 месяцев после грозы. Как я и предполагал, одаренные начали творить дичь. Началось это около 3 месяцев назад. Сперва беспредельщики действовали по одному. Грабили прохожих, небольшие магазины с ларьками, особо отбитые совершали убийства. И это было только начало. Позднее подобные отбросы стали сбиваться в группы, что только увеличило их опасность. Опять же, как я и предполагал, среди них в основном были те, кто владел достаточно сильными способностями. Слабаки боялись идти на подобный риск. Лишь недавно некоторые из них начали становиться шестерками в таких бандах. Спросите, откуда такие подробности? Так эти дебилы сами выкладывают все в интернет. Ебаные отморозки. Месяц назад на улицу было страшно выйти. Все боялись нарваться на кого-то из этих ублюдков. Сейчас ситуацию начали хоть как-то контролировать. Все в правительстве, армии, прочих госструктурах тоже были одаренные, и большая часть из них осталась в числе адекватных людей. За последний месяц только в моем городе было 4 крупных стычки между одаренными с участием военных. Единственным положительным моментом было то, что я успел свалить из города, к родным в деревню. Здесь, следящий за новостями, я познавал новые для себя возможности. Я стал сильнее себя прежнего раз в 7-8. Теперь я вполне могу поднять примерно 1,5 тонны. Правда, на другие мои возможности более плотные мышцы, если повлияли, то незначительно. До следующей крутки оставалось всего 2 месяца. В этот раз я решил получить что-то, что можно использовать непосредственно для боя. Здесь выбор был огромен. Окончательный выбор был в пользу чего-то дальнобойного, ибо физически я уже довольно силен. План был хорош: сидеть тихо и ждать отката гачи. Деревни и поселки, подобно тому, где я сейчас живу, были мало интересны бандам одаренных. Все они поголовно засели в городе, пытаясь отжать для себя кусок побольше. Так что вряд ли кто-то из них сунулся бы сюда, учитывая все проверки на выезде из города, и даже на полное оцепление в некоторых его частях. Как же наивно было думать, что меня это не коснется. Наступал вечер самого обычного дня. Ничего не предвещало беды, как вдруг мир вокруг меня загорелся. Дома начали гореть, местные в панике разбегались кто куда. Я же побежал к своему дому, родители еще были там. Надо было спасти их. Я бежал что есть мочи, но не успел. Мой дом был объят пламенем. Дом, в котором я вырос, горел, как горели те, кто сейчас был в нем. А вокруг дома веселились уроды из банды поджигателей. О них говорили в новостях, одна из основных банд одаренных, что получили свое название из-за большого количества людей, способных в той или иной мере управлять огнем. За счет этого они и заработали себе имя, пусть и пирокинетиков среди них где-то 1/3 от общего числа. Зачем они пришли? Как у них вообще получилось выйти из города? Вопросы быстро сменяли друг друга, пока я не разглядел их лица. Смеются. Смеются, сука. Да что тут, блядь, смешного? А-а-а-а. Я с криком бросился в их сторону. Ближайший ко мне хотел что-то сказать, но не смогу. От моего удара он отлетел 10 метров, врезавшись в один из горящих домов неподалеку. Правда, сломанная мной шея помешала ему кричать в агонии от сожжения заживо. Пока оставшиеся пытались осознать происходящее, я уже был рядом с еще одним. В этот раз ударил в грудь, которую просто проломил. Больно, руку об ребра ободрал. Только я начал поворачиваться к следующему, как в меня прилетел поток пламени. Еле успел прикрыться трупом, что все еще висел у меня на руке. Переждав чужую атаку, я продолжил убивать этих животных. Забавно, но в тот момент меня нисколько не заботило, что я убил человека. Пусть людьми их уже было не называть, но сам факт того, что это было мое первое убийство, в тот момент меня вообще не заботил. У меня была лишь одна цель – убить их, всех, до единого. Не знаю, сколько времени прошло, как будто бы целая вечность. Вот все и закончилось. Весь покрытый ожогами, с дырой в боку и сломанной рукой, я сижу на пороге своего уже полностью сгоревшего дома и жду, когда закончатся последние минуты моей жизни. Ожидаемо, среди ублюдков были не только пироманты, но и другие одаренные. Один был охренеть каким прочным. Я сломал об него руку, всадил ему в глаз железный штырь, который даже не помню, как подобрал. Пока был занят громилой, сзади меня пырнули ножом. Подходить ко мне на расстояние вытянутой рукой было ошибкой, но своего они добились, я вот-вот сдохну. Я сейчас тоже жив из-за того, что более плотные мышцы зажали рану, а боли я не чувствую из-за адреналина. Подняв голову к небу, я не знал, что хочу увидеть. Наверное, звезды, вот только из-за дыма и пыли я ничего не увидел. Обидно. Думал полюбоваться напоследок. Вот оно, конец. Жаль, у меня не было больше нет возможности пожить как хочется. Пожить для себя. Вздох. В этот раз последний. Навык второй шанс активирован. Или же не последний. Глава 4. Пока я предавался не самым приятным воспоминаниям, машина уже подъехала к дому. Выйдя из салона авто, я обвел глазами наш дом. На вид самый классический американский дом в два этажа, гаражом сбоку и задним двором, который, правда, отсюда не видно. Хм, мелкая сейчас вроде должна быть у бабушки. А это значит, что серьезный разговор состоится сейчас. Вот гемор, еще и мать дома. Зайдя в дом, я хотел уже было подняться к себе в комнату, как услышал голос отца. «Стоять, сперва мы поговорим и решим, что с тобой делать дальше, а недовольство то сколько». И, он что, пытается меня авторитетом задавить? Ха, два раза, опоздал ты с попытками меня воспитать. Возможно, раньше я бы подыграл, но сейчас точно нет. А о чем говорить, когда и так все ясно? Просто найду другую школу, не обращая внимания на недовольное лицо папаши, высказал я. «Просто говоришь, тебе еще очень повезло, что в твоем личном деле нет ничего о твоих выходках, иначе о нормальной школе и речи бы не шло, так что будь благодарен». Он хотел еще что-то сказать, но я его перебил. «Чему благодарен? Насколько я знаю, о моих косяках там ничего нет из-за того, что я не один раз брал призовые для школы. Так и где же в этом твоя заслуга, когда я сам этого добился?» И улыбочку в стиле Ичимаругина. «А во, да у него сейчас глаза из орбит выскочат от злости. О, пришла наконец». Со второго этажа спустилась среднего роста женщина, с длинными светлыми волосами крашенными, в домашних футболке и шортах. На лицо вполне ничего, но и особого в ней также ничего нет. Лайла Рид, моя мать. Она посмотрела на мужа, который уже покраснеть успел, а потом на сына с этой его противной улыбкой. «Что ты опять натворил, Демиан?» «Без суда и следствия. Как обычно, впрочем. Я ничего такого не сделал. Просто отстаивал свои интересы. Всего-то. Да ты парня в больницу отправил. Ты понимаешь, какие могли быть последствия? Похоже, сдерживаться он больше не может. Хотя откуда тебе знать? Ты же в... Так хватит». А она то чего раскричалась, успокоились оба. «Демиан, марш к себе и без разрешения не выходи. Эй, женщина, ты чего весь движ обламываешь? Он же только начал набирать обороты. Эх, ну и ладно». Все с той же улыбкой не спеша поднимаюсь на второй этаж. Господи, да отсюда слышу, как отец зубами скрипит. «Дом, милый дом, надо с этим что-то делать, а то ведь совсем жить не дадут». Плюхнувшись на кровать, вызвал системное окно. Статус, имя, Демиан Рид, уровень, 1, класс, прозвище, здоровье, 2760, мана, 5400, сила, 23, ловкость, 8, стойкость, 12, интеллект, 27, восприятие, 20, свободных очков, 0, особенности, аномальное строение мышц мах, диалектоз мах, амбидекстр мах, неплохо в принципе, с такими статами я взрослого человека в бараний рог скрутить могу, причем буквально, а ведь та же сила еще не достигла своего максимума, и вряд ли достигнет в ближайшие лет 5-6, если я не ошибся с расчетами, то у взрослого человека сила находится в районе 8-10 очков, иногда даже больше, но это больше к спортсменам-тяжеловесам относится или к мутантам. У моих одногодок же сила составляет около 3-4 единиц, из чего нехитрым расчетом можно узнать, что сверстников я в этом плане превосхожу в 8 раз, и где-то в 2,5 раза обгоняю взрослых, но опять же не считая исключений. Так, а по навыкам у меня что? Пассивные навыки. Владение метательным оружием 3 ЛВЛ, владение холодным оружием 1 ЛВЛ, контроль маны 1 ЛВЛ, активные навыки, истинное видение 2 ЛВЛ, окклюменция 2 ЛВЛ, магическое усиление 2 ЛВЛ, магический барьер 1 ЛВЛ, нити маны 1 ЛВЛ, щита гида 1 ЛВЛ. Да, в навыках я за последние пару лет прибавил, что меня несказанно радует. А ведь вначале все было не так уж радужно. В первый раз в этом мире гача сработала в момент моего рождения, выдав мне навык метания. Как оказалось, мой запрос на дальнобойный навык все это время висел в списке желаний. Сам навык, конечно, хороший, но в то время он мне был не нужен от слова совсем. Чего не скажешь о полученной после него способности. Будучи годовалым ребенком, меня бесило все, от невозможности нормально двигаться, до общего непонимания, какого хрена я вообще стал ребенком. И если с последним было легко, всего-то пережить пару истерик, которые возникли после довольно травмирующей смерти, и не менее травмирующего рождения, я до сих пор не уверен, а остался ли я в своем уме после такого, опять не туда думаю. В общем, сложить 2 и 2 было просто. Мой первый полученный навык отсутствовал в гача, а значит, что именно ему я обязан своей нынешней жизни. Ну и как оказалось, он был одноразовым, что немного печально. Возвращаясь к проблемам годовалого меня, то, пожалуй, одной из самых главных моих проблем был языковой барьер. Я тупо не понимал, о чем говорят окружающие, и из-за чего даже не знал обстановки в мире, лучше бы и дальше не узнал. Закономерно в список желаний попала способность, если не понимать все языки, то хотя бы возможность быстрее их выучить. И мне повезло, очень повезло. Диалектос – способность разных сверхъестественных существ к общению на любых языках. Работает она таким образом, что, говоря с человеком, он будет слышать тот язык, на котором говорит сам. Эдакий переводчик. Правда, для себя я взял за правило не находиться в компании с большим количеством иностранцев, а то мало ли. На второй год жизни я получил особенность амбидекстр, так что теперь я могу хорошо орудовать сразу обеими руками, как бы двусмысленно это сейчас ни звучало. После 2 удачных круток начались проблемы, точнее, я сам их себе создал, не став писать что-либо в список желаний, оставив все на милость рандому. На 3-й и 4-й год мне выпали предметы разной степени паршивости. Глазной протез из какой-то игры и деревянный бакин. И если глаз я смог спрятать, то с деревяшкой пришлось попрощаться. Родители нашли ее и выкинули. Ну ничего, я им это еще припомню. Бог любит троицу, как говорится. Правда, я в тот момент не сильно в это верил, но как оказалось, зря. Истинное видение — что-то вроде аналога прозрачного мира из уже знакомого аниме про демонов и охотников. Правда, долго использовать ее не получится, слишком сильно она мозг нагружает. Но думаю, если прокачать восприятие, то может смогу использовать ее дольше. Вот только не могу я нормально прокачиваться, но об этом позже. После такой удачи я решил рискнуть еще раз, положившись на рандомы. Мне выпала фигурка Дунгая. Вот она на полке до сих пор стоит. Если все-таки надумаю свалить из дома, то обязательно заберу ее с собой, благо в инвентаре много места. К 10-й, а значит однозначно хороший, крутке я решил, что мне нужен способ собственной прокачки без использования гачи. Она очень полезная, не спорю, но из нее не всегда выпадают нужные вещи или способности. Последние мне сильно необходимы, если я хочу прожить дольше, чем в прошлый раз. Варианты были, и было их много, но в итоге я выбрал систему. Да ту самую систему геймера, которую мои собратья-попаданцы очень любят. Целый день я бился над описанием желаемой системы. С удивлением обнаружил, что в список желаний гачи можно чуть ли не бесконечно писать. Вот и решил взять количеством, подробно расписывая функции желаемой системы. А когда наступил мой день рождения, я извелся в ожидании, как в первый раз, когда осознанно крутил гачу. И вот тот самый момент настал. Ежегодная гача активирована. Получена система поднятия уровня. В тот же момент, в другом мире, архитектор с интересом наблюдал за развернувшейся перед собой картиной. Слабый человек, решивший пожертвовать собой ради товарищей, вот-вот погибнет, если только кто-то ему не поможет. И вот перед лицом лежащего на алтаре парня появилась табличка, сообщающая о выполнении секретного квеста. Мгновение спустя, текст сменился на предложение стать игроком. Да нет, довольно простой выбор. Даже глупые люди не станут отвергать такую возможность. Архитектор был доволен блестяще исполненным планом. Оставалось лишь получить согласие человека, которого повелитель теней выбрал в качестве сосуда. Предвкушая успех, архитектор замер. Он не мог поверить своим глазам. Будущий сосуд мертв, а система пропала. Архитектор перестал ощущать свое творение и находился в сильном замешательстве, не находя никакого отклика. Через некоторое время в результате битвы между повелителями и владыками этот мир был уничтожен. В комнате Дамиана: вы получили право стать игроком. принимаете? Да нет, сперва я радовался, потом начал бояться, что создатель только полученной системы придет за мной, но этого так и не произошло, и я согласился. Добро пожаловать, игрок. В тот момент, когда я активировал систему, произошло что-то странное. Гача объединилась с появившейся системой, став одним целым. Но тут лучше идти по порядку. Для начала, я узнал дизайн этой штуки, и если я прав, то где-то в другом мире главный герой своей истории так и не получил возможность стать сильнее. Но это не мое дело. Вот что меня действительно волновало в тот момент, так это создатель системы, архитектор. Вот он вполне мог и убить меня через саму систему. Именно для этого я не стал сразу соглашаться стать игроком. У меня, в отличие от Сон Джинву, не было ограничения по времени, иначе говоря, я мог тянуть с ответом сколько душе угодно. Спустя 5 дней, когда я уже успокоился и взвесив все риски, я согласился и начал офигивать. За все время, что я пользуюсь системой, я успел изучить ее, если не идеально, то как минимум хорошо. Начнем с главного. Теперь я являюсь администратором системы. И нет, это не значит, что я могу накрутить себе опыт, но сейчас не об этом. Если моя теория верна, а она скорее всего верна, и получаемые мной награды гача вытягивает из других миров, то значит, она каким-то образом разрывает связь с прошлым владельцем. Именно из-за этого я теперь являюсь полноправным хозяином системы. Вот только это не дает мне преимущества в прокачке, а если точнее, то его и вовсе нет. Я не могу повышать уровень. За все время я не получил ни одного квеста, ни разу. Проверить же другой способ прокачки я все еще не смог, по одной простой причине. Я еще ребенок, которому не так давно 12 исполнилось. Да, у меня есть все возможности для того, чтобы проверить вариант с убийством других, но почему-то мне кажется, что он не сработает. Объясняю. Эта система изначально была создана не для повышения силы пользователя, а для его адаптации к силе повелителя теней. Из этого выходит, что повышение уровня и последующее усиление – это лишь получение силы от более могущественного создания. Я же получил только систему, без силы повелителя теней. А раз ее нет, то и прокачка в таком случае невозможна. Но это не значит, что я не могу развиваться самостоятельно. Пусть плавающие экраны не позволяют мне качаться, но он прекрасно отображает мой текущий прогресс. Иначе говоря, все имеющиеся у меня характеристики – это плоды моих трудов. Сила чуть ли не сама развивается из-за особенности мышц. Интеллект с восприятием я прокачал благодаря занятиям магией. А стойкость и ловкость я, если честно, особо и не пытался развивать, сосредоточившись на более развитых параметрах. Что же до функционала моего второго по ценности приобретения, то тут все как надо. Статус с общей информацией и характеристиками, окно навыков, инвентарь, который работает как надо, в отличие от магазина. Вот он бесполезен полностью, ибо предметы, что должны были в нем находиться, были созданы силой повелителя теней. Также есть возможность посмотреть полученные квесты, которые я сам себе и выдаю. И нет, опыт за них я не получаю, это больше на записную книжку похоже. И напоследок странный, но довольно полезный выверт со стороны гачи. Она объединилась с системой. Причем именно первая присоединила к себе вторую. Хорошо это или плохо, я пока не знаю, но что-то подсказывает, что все в порядке. Следующий год был не таким успешным, как прошлый, но и плохим я его тоже не назову. Десерт Ягли на дороге не валяется. Теперь он валяется у меня в инвентаре, до лучших времен. А вот 9-й день рождения порадовал. Клинок Хизуми, катана с красным переплетом на рукояти, ярко-красным лезвием и с отсутствующей гардой, была очень приятным подарком. Ей владела девушка из аниме «Доблесть рыцаря-неудачника». Эта катана способна резать пространство. Когда я попробовал использовать ее в первый раз, то умудрился перегрузить свой организм. Но словами не описать, как мне было хорошо в тот момент. Пусть у меня от боли дрожали руки, но это вообще не испортило мне настроение, лишь показало, насколько мощная штука попала мне в руки. Мой 10-й день рождения пусть и не был таким значимым, как 10-я крутка, но тоже смог порадовать. В то время задался целью защитить свой разум от местных телепатов. В ответ на мой запрос, обновленная гача выдала мне пособие по оклюменции. Причем им кто-то активно пользовался, ибо поля книги были исписаны разными заметками. Когда я взял книгу в руки, ничего не произошло. Я надеялся, что система даст мне использовать ее как книгу навыка, но не сложилось. Возможно, это из-за того, что книга по сути самая обычная. Пусть в ней записаны знания по ментальной магии. Может, если мне в будущем попадется какая-нибудь магическая книга или гримуар, то получится изучить их с помощью системы. Эх, мечты. Зато к 11 я мог называть себя волшебником, пусть и с натяжкой. После полезной книги я получил камень душ прямиком из Тамриэля. Ничего особенного о нем сказать не могу, но могу рассказать о пока что последнем моем приобретении. Щит Агида был известен мне по манхве бог старшей школы. Заемная сила, дарованная человеку, могущественный богоподобным существом. Теперь, правда, это ни разу не заемная сила, а моя собственная. Эта способность позволяет мне создавать небольшие шестиконечные пластины, которые я могу использовать как для защиты, создав из них щит или покрыв ими тело, так и для атаки. Навык метания здесь был очень кстати, как будто бы специально для этого он мне выпал в свое время. Вот и все, что я получил за 12 лет жизни в новом для себя мире, очень опасном и так знакомом мне мире. И одно только это знание заставляет меня не расслабляться, ведь в этом мире весь мой набор способностей для многих местных чудищ, так, пыль, ебаный Марвел. Глава 5. Мягко говоря, я был в шоке, грубо говоря, в ахуе. Из кучи более-менее безопасных миров я угодил в один из самых опасных, хаотичных и просто долбанутых миров. Да даже в моем прошлом мире у меня было больше шансов выжить, а я ведь там сдох вообще-то. Узнал я о своем местонахождении почти сразу, как получил возможность понимать другие языки. Родители часто обсуждали при мне новости, да и сами новости я мог слышать. Сперва казалось, что это какой-то бред, разговоры о мутантах, документалки про Капитана Америку, слухи о разгульной жизни будущего Железного Человека. Полный мрак, короче. Но немного позже, обдумав ситуацию, я решил, что риск может быть оправдан. К моменту, когда бы началась вакханалия, я уже буду достаточно прокачан, чтобы выжить и поиметь некоторые бонусы. Сколько различных версий сыворотки суперсолдата было и будет создано, а древних артефактов, которые есть сейчас и будут в будущем на Земле, да та же магия в конце концов. Плюсы пусть и не полностью, но перекрывали минусы. Да и мои знания, которые я в последнее время активно анализирую благодаря ментальной магии, будут очень полезны. Ну, по крайней мере, часть из них. Все же мир этот не такой уж и простой. Событий здесь намешано много. Но разобраться, что к чему, у меня примерно получилось. Первое, здесь есть мутанты. И они в свое время сильно нашумели, скажем так. Сперва в 60-х, то ли чуть не начали, то наоборот предотвратили Третью мировую во время Карибского кризиса. В 70-х подняли кипиш вокруг Троска с его стражами. Там в основном Магнето с Мистик отметились, что как бы намекает на когда-то просмотренные мной фильмы. Ну и самым громким был махач в Египте против апокалипсиса. А ведь та пирамида, которую древний Смурфик построил, стоит до сих пор, туристов привлекает. Уж не знаю, случились ли здесь события Темного Феникса или нет, но в любом случае сейчас мутанты стараются не отсвечивать. Особенно сейчас, когда уже не один год на них идет охота. За одну только информацию о мутантах уже полагается неплохая награда. Да и само правительство активно поливает мутантов грязью, вызывая к ним еще большую ненависть общественности. К слову, это одна из причин плохих отношений с родителями. Они думают, что я мутант, пусть в открытую об этом и не говорят. Ну, в чем-то они, конечно, правы, обычным меня точно не назовешь. Надо бы прекращать бесить их, а то ведь сдадут меня как мутанта той же полиции и все, гг. А ведь есть еще братство мутантов, которые время от времени всякую хрень творит. То на людей нападут, то разрушат что-то. Сами себя в глазах общественности закапывают. Хотя им же на их мнение как раз-таки плевать, они ведь только за себе подобных топят. А ведь еще обычных людей расистами называют, лицемерненько. В любом случае, в свете будущих проблем, эти мутантские разборки не котируются от слова совсем. Сейчас на дворе весна 2007-го, а значит, через год-полтора миллиардер, плейбой, филантроп Тони Старк попадет в плен к террористам из 10 колец. Кстати, заметка. По возможности стырить эти самые кольца, как-никак один из интересных лично для меня космических артефактов. Так вот, похищение, после чудесное спасение с возвращением на родину, и триумфальное появление Железного Человека. После этого события начнется отсчет до вторжения Читаури с Лаки во главе. Заметка. Спереть посох Лаки. В известной мне истории вторжение произошло в 2012-м, а значит, у меня около 5 лет на подготовку. Спросите, а зачем вообще напрягаться, когда можно просто свалить подальше? Можно. Вот только я уже решил стать как можно сильнее, А где как не здесь, в эпицентре всех грядущих событий можно получить возможность усилить себя. Да и в конце концов, я ведь не собираюсь напяливать на себя трико и скакать по городу в поисках преступников. Вполне возможно, что я и сам в числе этих самых преступников окажусь. Откуда такие мысли? Из прошлой жизни. Там меня всегда сдерживали родные, воспитание, которое они мне дали, собственная слабость, закон в конце концов. На человеке всегда висит столько ограничений, что иной раз задумаешь, а жил ли ты вообще, учитывая эти факторы. Только вот все это осталось для меня в прошлой жизни и там же погибло в том пожаре. Сейчас же у меня есть сила, опыт, меня не сдерживают родственные связи, да господи, я просто могу сделать то, что посчитаю нужным. А будет ли это правильно или нет, да какое мне дело. В конце концов я пообещал себе, что если получу второй шанс, то буду жить на полную. И для того, чтобы выполнить это обещание, я обязан стать сильнее. Глава 6. Пока Демиан предавался воспоминаниям, внизу на кухне состоялся важный разговор. Он слишком много себе позволяет, возмущался уже немного успокоившийся Джонатан с нескрываемым недовольством. И что ты предлагаешь делать? Не знаю, но так продолжаться больше не может. Лайла была недовольна, даже зла. Сложившаяся ситуация очень сильно ее напрягала, причем так, что та от волнения выпалила. Ну так сдай его властям, раз так уверен в своих выводах. На эмоциях, которые так не кстати решили выплеснуться наружу, выпалила женщина. Она хорошо знала о подозрениях своего мужа, пусть и не разделяла его мнение, но и просто оставить ситуацию было нельзя. В конце концов их сын стал настоящим бедствием для них, а ведь когда-то она даже была рада его рождению. Пусть и начиналось все не так однозначно. Она хорошо помнила свой выпускной, ну большую его часть. Там был весь их с Джонатаном класс. А что может произойти на подобном мероприятии, когда толпа только что закончивших школу детей решает как следует повеселиться? Музыка с танцами, выпивка, а то и еще что покрепче. Кто-то даже успел подраться и после помириться за бутылкой пива. Начало она помнила хорошо, но с каждым выпитым стаканом воспоминания становились нечеткими. В общем, Лайла, как и большинство, в тот день сильно перебрала, да настолько сильно, что поутру даже не знала, где находится. Проснувшись поутру в кровати со своим одноклассником, она не знала, что делать. Закатывать же истерику не было ни сил, ни желания. Потому, разбудив парня, они стали думать, как быть, и довольно быстро решили забыть об этом инциденте. В конце концов, они и так мало что помнили о прошлой ночи. Так прошел месяц, и все было хорошо, пока Лайла не узнала, что беременна. Понять, от кого, было несложно, все-таки парня у нее на тот момент не было, так что она сразу позвонила Джонатану. Обсудив ситуацию, они решили признаться своим родителям. Сперва решили идти к родным Джона, которые на удивление легко приняли произошедшее. Они предложили Лайле помощь, когда ребенок родится, и просто с каким-то пониманием отнеслись к их ситуации. На очереди были родители самой дедушки, и на их счет она очень беспокоилась. Если родители Джона были добрыми и понимающими, то вот ее. Нет, они не были домашними тиранами или еще что-то подобное. Они были очень консервативными, для них секс до брака считался чем-то плохим. А уж представить их реакцию на беременность после такого было довольно сложно. И она оказалась права, им двоим устроили полный разнос, где сперва на повышенных тонах отчитали за неосторожность, в ходе это будущий папаша даже по лицу получил. Но женская часть коллектива не дала начаться полноценной драке. После столь бурной реакции, последовала трехчасовая лекция о нормах поведения в обществе, неудачных браков, и, конечно, об уходе за ребенком. Но в конечном счете они все-таки приняли ситуацию, но поставили обязательное условие, что в ближайшее время новоиспеченная пара поженится. Через пару месяцев так и случилось. Семейная жизнь была для обоих поначалу была довольно непривычной. Первое время они жили с родителями Лайлы. Они хотели, чтобы до родов и какое-то время после их дочь была дома вместе с будущим ребенком. 9 месяцев прошли довольно спокойно благодаря помощи родителей и поддержке Джона, с которым из которого получился хороший муж. Даже с ее родителями он смог найти общий язык, а отец девушки даже извинился за их первое знакомство. Проще говоря, к моменту родов в их теперь уже большой семье все было прекрасно. Роды шли тяжело. Несколько часов врачи принимали ребенка, и когда малыш наконец появился, он закричал. Причем так, что даже сами врачи немного опешили, но быстро вернулись к работе, а новорожденный все продолжал плакать в течение почти 2 часов, пока наконец не выдохся и не уснул. Как же Лайла была рада, что все закончилось хорошо. А уж какие эмоции у нее были, когда она впервые взяла своего сына на руки, непередаваемые. Имя для ребенка выбирали новоявленные родители самостоятельно. Старшие решили не беспокоить их по этому поводу, дав им самим решать. Назвали Демиан. Почему? Потому что звучит хорошо. По крайней мере, так сказал Джон. Через некоторое время из больницы Лейлу и Демиана забрали домой, где за ребенком начали замечать странности. Он не плакал. Вообще. Только когда хотел есть или сходил в туалет. Но в остальное время был тише воды. Но к этой его странности все быстро привыкли. Она ведь наоборот только облегчала заботу о нем. На второй год жизни Демиан стал более активным. Стал везде ползать, что-то исследовать. Казалось, он понимает все, что с ним происходит. Даже когда он просто слушал чей-то разговор, казалось, он понимает, о чем идет речь. Через 2 с небольшим года после рождения сына они, Лайла, Джон и Демиан, переехали в отдельный дом через пару кварталов от дома родителей девушки. Повезло найти дом на продажу неподалеку. После этого жизнь будто новыми красками заиграла. Полностью самостоятельная жизнь без постоянного присмотра матери была для Лайлы в новинку, но она быстро привыкла к такой жизни. Благо Демиан требовал к себе намного меньше внимания, чем другие дети, так что у молодой матери было довольно много свободного времени, в которой она в основном занималась домашними делами. Все шло хорошо, без каких-либо проблем. Она занималась домом, Джон работал менеджером в автосалоне. Платили ему, конечно, не прям много, но им было достаточно, плюс родители иногда им помогали, так что жаловаться было ни на что. Пожалуй, единственный странный момент произошел на 4-й день рождения Демиана. В тот день она нашла в доме деревянный макет, то ли китайского, то ли японского меча. Так и не узнав, откуда он взялся, она его выкинула и забыла про этот момент. В конце концов, ей было не до этого, все мысли теперь уже женщины были заняты предстоящими родами. Да, она снова была беременна, но в этот раз это было взвешенное и обдуманное решение. Джона должны будут в скором времени повысить, а значит и зарабатывать он будет больше. И опять же им снова обещали помочь уже их родители. А когда будущая дочь подрастет, сама Лайла тоже устроится работать. В общем, о будущем она не переживала. Вторая беременность прошла куда проще первой. Опыт, наверное, как впрочем и роды, которые были не такими долгими, как в прошлый раз. Как и говорили врачи, родилась девочка, которую назвали Синди. И вот когда она оказалась дома, начался ад. Девочка постоянно плакала, по поводу и без. Ей постоянно требовалось внимание, она не хотела спать одна, и т.д. Проще говоря, Синди была обычным ребенком, отчего Демиан в глазах родителей стал выглядеть еще немного страннее, но это списали на ум мальчика. Он рано научился говорить, ходить, и был талантом в глазах окружающих. Только за это парню прощали его маленькие странности. Но не все опять же было так радужно. Примерно через год после рождения дочери, в их семье случилось несчастье. Родители Джонатана погибли. Их дом, как и почти всю улицу, просто снесло. Парочка чертовых мутантов решила устроить разборки именно там. А вот итог этого. Один из них убил другого, а после сбежал. Военные, которые прибыли на место уже под конец драки, уже ничего не могли сделать, только тело забрали. Хотя вряд ли они бы смогли бы что-то сделать, ибо мутанты были очень сильными. Первый мог землетрясение устраивать, а второй был просто огромным мясным танком в странном шлеме. Как мы узнали после, изначально участников драки было больше, а сам бой начался в нескольких километрах от места его окончания. Эти монстры катком прошлись по пригороду, оставив после себя кучу жертв. Жертв, в числе которых были мистер и миссис Рид, родители Джона. Сказать, что он испытал в тот момент, сложно. Там были и гнев, и скорбь, и лютая ненависть. В один день он потерял самых близких людей в своей жизни, потерял из-за мутантов. После похорон он стал чуть не каждого встречного подозревать в наличии X-гена. В какой-то степени его даже можно было назвать невменяемым, но это слишком громко сказано. Чтобы как-то исправить ситуацию на работе, ему дали временный отпуск и отправили на сеансы к психологу. А дома уже сама Лайла пыталась привести мужа в чувство. Спустя примерно 2 месяца он наконец примирился с произошедшим, но его изначально легкие опасения касательно мутантов превратились в самую настоящую ненависть ко всему их виду. И вроде бы ладно, многие люди пережили подобное, и впоследствии стали плохо относиться к мутантам. Да даже сама Лайла стала бояться их куда больше. Вот только какое влияние это оказало на их семью, изначально никакого, но вот потом. Проблемы начались, когда Демиан пошел в школу. Первое время все было хорошо, даже отлично. Их сын хорошо учился, показывая отличные результаты почти по всем предметам. Его хвалили учителя, говоря, что у них родился настоящий гений. Но, чем больше времени проходило, тем больше странностей происходило вокруг Дамиана. Он начал конфликтовать с некоторыми одноклассниками. Сперва все было даже безобидно, так, пообзывали друг друга и забыли. К тому же конфликт начал не Дамиан, а его одноклассник. Как позже оказалось, тот просто завидовал, что Дамиана выделяют в их классе. Мы не думали, что это перерастет во что-то серьезное. Зря. Тех, кому не нравился Дамиан, было больше, чем они думали изначально. И вот этот своеобразный кружок по интересам решил разобраться с причиной их недовольства. И то же, кучка избитых детей и полностью целый Дамиан. Благо получилось, все получилось решить мирно. Какое-то время все было спокойно. Сам Дамиан даже начал участвовать в различных олимпиадах и иногда в спортивных соревнованиях, где почти всегда занимал первые места. Снова же, ничего не предвещало, как их снова вызвали в школу. Ситуация повторилась чуть ли не полностью, только пострадавших было чуть больше. Одноклассники Дамиана подговорили ребят постарше припугнуть его. Неудачно. Вот уже после этого начались более серьезные проблемы. У Джонатана внезапно опять началась паранойя. Он почему-то начал подозревать у Дамиана наличие X-гена. Хотя Лайла и сама признавала, что в одиночку избить десяток сверстников и остаться полностью целым, это необычно, а ведь среди них были ребята постарше, которые точно должны были быть сильнее. Джон даже заморочился и отвез Дамиан для сдачи анализов и проверки на наличие X-гена. К счастью, результат был отрицательный, что немного убавило паранойю отца семейства. Какое-то время дома все было относительно спокойно, но вот в школе спокойствием даже не пахло. Дамиан стал изгоем в классе, его начали бояться, и как следствие это стало часто создавать конфликты чуть ли не на ровном месте. Их стали часто вызывать в школу, в основном из-за драк, иногда из-за просто плохого поведения их сына. Серьезно, он один раз словесно смог довести двоих одноклассников до слез, а уж какими именно словами он это сделал, некоторые из них женщина даже не знала. Впоследствии таких вызовов на ковер к директору школы, самого Дамиана начали наказывать дома, ограничивали досуг в виде телевизора и компьютера, садили под домашний арест. На любом другом ребенке это сработало бы, но не на нем. Ему будто бы вообще было плевать на происходящее вокруг него, и это напрягало. В один момент Джон с Лейлой поняли, что даже воспитанием его не занимались. Раньше их сын не доставлял столько проблем, вот они и не старались особо на него влиять. Пытаться же исправить ситуацию было уже поздно. Джона он как авторитет не воспринимал от слова совсем, а Лайла и вовсе не пыталась что-то сделать. Вместо этого она сосредоточилась на дочери, которая подросла и в отличие от брата была послушной и проблем не доставляла. И вот в таком темпе прошло еще несколько лет. Дамиану уже 12, а Синди скоро исполнится 8. Если раньше гордостью семьи был сын, то теперь это место заняла дочь. Активная восьмилетка с заплетенными в косички черными волосами, большими карими глазами, стала тем, кто всегда радовал родителей, в частности саму Лейлу. Сама девочка внешне была очень похожа на брата, будто бы она это его женская версия, только немного младше. И это беспокоило Лейлу. Она боялась, что девочка тоже станет источником проблем, как и Дамиан. Поэтому она старалась держать детей раздельно друг от друга. В основном она часто оставляла дочку у своих родителей, а те и рады проводить время с внучкой. В общем, дочь ее только радовала, чего не скажешь о сыне, который совсем от рук отбился. С каждым проступком своего старшего ребенка подозрения Джона начали расти. Даже Лайла уже не могла закрывать глаза на выходки сына. А сегодняшнее происшествие стало для них последней каплей. Да, что, мы может вызвать полицию? Они заберут его, а после передадут тем, кто проведет полную проверку Дамиана. И если он все-таки мутант, они это узнают. Голос Джона был удивительно спокойный, учитывая его недавнее состояние. А вот Лайла, похоже, сама начинала злиться сильнее. Ты совсем ополоумил. Собственного сына сдать военным, а вдруг он обычный? Для общественности не было секретом, что всех подозреваемых отвозили в специальные военные госпитали, в которых можно было провести необходимые процедуры. Конечно, только в тех случаях, когда подозреваемый не оказывал сопротивления. Обычный ребенок не может отправить в больницу парня, который больше его в два раза. Джонатан резко оборвал вопросы разозленной женщины. Он уже давно списал все грехи их сына на его мутацию, которую почему-то в прошлый раз не смогли обнаружить. Он даже повторно возил его на процедуры, но результаты были отрицательные. «А если он все-таки не мутант, что тогда?» – спросила немного успокоившаяся Лайла. «Если он нормальный, то значит мы просто не смогли его нормально воспитать. А если он все-таки окажется мутантом, тогда нам без него будет лучше. Ты себя-то слышишь? Понимаешь, о чем говоришь?» «Да, понимаю. Ты сама подумай, а что если он навредит кому-то из нас? Мне или тебе, или не дай бог Синди? Что тогда мы будем делать?» После этих слов кухня погрузилась на несколько минут в тишину. Оба родителя думали, как поступить. В некотором роде перед ними встал выбор, сын или дочь, рискнуть оставить все как есть, но тогда в случае неверного выбора расплачиваться будут все, или же пойти по казалось более безопасному пути и в случае верного выбора получить окончательно испортившиеся отношения с Демианом. Лайла тяжело вздохнула. Казалось, что еще немного и она просто разрыдается. Хорошо, сделала свой выбор женщина. Выбор, который приведет к не самым приятным последствиям. Глава 7. Странно. Уже часа три прошло, а это сильно больше обычного. Обычно они зовут меня уже через час, чтобы сказать, как плохо я себя веду и назначить наказание. Но в этот раз они ну уж очень долго, даже на секунду начал опасаться, что они там ему придумали. Чего? Сирена? Ну-ка что там? Подойдя к окну, виду полицейскую машину, поехавшую к нашему дому. Так, мне это не нравится. Неужели я реально их настолько достал, что они на меня аж целый наряд полиции вызвали? Не я, не подарок, конечно, но чего-то прям ужасного не делал. Не делал ведь, подумаешь, избил парочку тупоголовых детей, что в этом такого? То, что они с первого раза не поняли, что ко мне лучше не лезть, это сугубо их проблемы. Скажите, избивать детей плохо? А я отвечу, что мне пофиг. Технически я и сам ребенок. К тому же я не собираюсь терпеть в свою сторону нападки малолетних дебилов, которые не понимают с первого раза. Да ну и хрен с ними. Полиция точно приехала? Нет, понятное дело, что их вызвали. Но зачем? Мои раздумья прервал голос моего биологического отца. Да, я так и не начал считать их своими родителями. Демиан, спустись вниз. Интересно, очень интересно. Ну давай посмотрим, что вы задумали. Выйдя из комнаты и спустившись вниз, я увидел родителей с двумя полицейскими. Классические американские копы, ни больше ни меньше. Что ж, посмотрим, что они скажут. Добрый день, а что происходит? Улыбаемся и машем. А может, это родители тех великовозрастных дебилов, кто бы говорил, все-таки написали заявление. Демиан, тебе надо проехать с этими людьми. Одевайся. Куда? Хм, нет, правда, куда? И зачем? Молодой человек, просто пройдемте с нами. Уверяю, все будет в порядке. Взял голос один из полицейских. Чет не нравится они мне. Ну-ка, истинное видение активировано. А во как они напряжены. Раз так, значит, они приехали по другой причине, а не той, что я думал до этого. Неужто предки реально решили сдать меня как мутанта? Хотя, Джон вполне мог пойти на такое, все-таки именно больше всего бесился из-за меня. Да и Лайлу мог убедить пойти на такое. Проблемно. Я, конечно, планировал свалить, но не так рано. Годика через 2-3, но, видимо, придется ускорить этот процесс. Но сперва, я никуда не поеду, пока мне скажут, что происходит, и улыбочку, только в этот раз менее раздражительную, а то не хватало еще, чтобы стражи порядка перенервничали и начали шмалять по мне. Я, конечно, успею прикрыться, но не до конца уверен, что эгида выдержит. Все-таки у меня не было возможности проверить ее максимальную прочность, а обычный барьер требует времени для активации. Ты слышал, что тебе сказали, так что марш одеваться. Джон продолжил гнуть свою линию. Даже на крик перешел, и не подумаю, пока не услышу вменяемой причины. Парень, успокойся, давай ты просто по-хорошему пойдешь с нами. Это уже второй полицейский. А то что, по-плохому попробуете? Мне расценивать это как угрозу почему-то, я надеялся, что они все-таки попробуют по-плохому. Еще немного и у одного из них сдадут нервы. На всякий случай проявляю под футболкой пластинки гиды, только так, чтобы не сильно заметно было. И, наверное, начну подготовку к барьеру. Тем временем, ожидаемо, у одного из полицейских сдали нервы. Ты, поднял руки, и не двигайся, выхватив ствол и нацелившись на меня. Блин, жаль, оклюменция позволяет только с собственным разумом работать. Приложил бы их ударом по разуму, подчистил память, и проблем бы не знал. Вы что творите? Начало кричать: мать, уберите пистолет, это же ребенок. С виду он может и ребенок, но это не значит, что он не может быть мутантом, взял слово более вменяемый полицейский. Вздох. Так вы реально решились на это? Не думал, что это будет так скоро. Обратился к родителям. Походе мой необычно спокойный тон, без тени улыбки, заставил окружающих нервничать еще больше, чем моя обычная улыбка. Мои слова стали спусковым крючком для следующих событий. Полицейский все-таки выстрелил, попав в появившийся передо мной барьер, спрятанную под одеждой. Я не стал ждать, когда они придут в себя, и начал действовать. Усилив тело маной, подскакиваю к стрелку и бью его в живот. Бил, конечно, не всей силы, но ему и этого хватило, чтобы потерять сознание. Не останавливаясь, повторяю то же самое со вторым полицейским, который уже успел достать пистолет. Итог: два бессознательных тела в коридоре и еще два паникующих тела. Вырубить или нет? Не, лучше не буду. Все же произошедшее по большей части моя вина. Молча, не обращая внимания на Джона с Лейлой, поднялся обратно в свою комнату и начал собирать вещи. Так, одежда, в инвентарь, телефон, к сожалению, нет, по нему меня могут отследить. Фигурка Дунгая даже не обсуждается, я его здесь не оставлю. Денег у меня скопилось, ну не прям много, достаточно на первое время. Окончаться так кого-нибудь ограблю, само собой какого-нибудь преступника. Что еще можно взять? Да ничего, наверное. Все самое ценное я давно храню в системе, так что можно сказать, что к подобному развитию событий я был готов заранее. Пусть и не рассчитывал, что оно произойдет так быстро. Через инвентарь переоделся в черные спортивные штаны, такую же черную кофту и спортивные кроссовки. Все, я готов покинуть этот дом и начать новую главу своей жизни. Спустившись на первый этаж, я увидел все тех же лежачих полицейских, и не увидел куда-то сваливших хозяев дома. Значит, прощаться не буду. Выйдя из дома, на всей доступной скорости стартанул куда подальше отсюда. Нечего мне здесь больше делать. Глава 8. В одном из переулков в адской кухне в данный момент можно было наблюдать довольно интересную картину. На вид мелкий пацан, который даже подростком еще не стал, вел допрос одного из бандитов, в то время как остальные криминальные элементы висели в воздухе между зданиями. Если приглядеться, то можно было увидеть блеск нитей, которыми были скованы не самые удачливые преступники. Интересным было то, что стоило подвешенным начать вырываться, как нити на их телах начинали стягиваться, прорезая на своем пути одежду, впиваясь в их тела, причиняя сильную боль. Но все рано или поздно кончается. В тот момент, когда парень закончил допрос, странные нити пропали, а удерживаемые ими люди попадали вниз. Из троих упавших, двое потеряли сознание, а третий умудрился свернуть себе шею. Бедняга.